Перлова зашевелилась и издала протяжный стон, а я отпрянула. «С ней надо что-то делать», — сказала я. «Не дай Господь, придет в себя, еще кинется на нас». «Ее надо связать», — предложил Карпухин. «Но чем?» Не ответив, Иннокентий Мефодьевич принялся тем же преснопамятным ножом пилить шнур на занавесе. Шнур не поддавался. Когда ему удалось, наконец, отрезать веревку, он усадил приходящую в себя Перлову на стул и принялся за дело. «Помогите, Полина!» Карпухин бросил мне конец шнура, а сам достал из шкафа два длинных полотенца и обмотал ими ноги женщины. «А мы не совершаем ничего противозаконного?» — спросила я с опаской. «Ведь это насилие над человеком?» «Не думай», — ответил мне Карпухин. «Береженного Бог бережет. И, кстати, как вам удалось узнать, что она убийца? Вот уж никогда бы не поверил. Я на Пурикордова думал, или на Гиперборейского, и вдруг дама, певица. Такой пассаж». Мы присели на кровать, чтобы не сводить с Перловой взгляда. И я рассказала молодому человеку о пятне в виде лошадиной головы, о таинственных приорах и прецепторах, и о том, как мать Косаревой скончалась сразу же после отъезда госпожи Рицерс из имени, и как пропала семейная реликвия, письма Пушкина. «Но это же не доказывает того, что Перлова убила троих в этом доме». Карпухин посмотрел на меня, и на его лице отразилось сомнение, правильно ли он поступил, связав женщину. «У меня есть доказательства», — парировала я и добавила. «Вот она придет в себя, спросите, откуда ей известно о том, как был одет Мамонов в постели Ольги Иловайской?» «Скорее он был раздет, нежели одет, если я хорошо знал Мамонова», — пробормотал Иннокентий и добавил. «А может, Перловой о Мамонове рассказали те женщины, которые его обмывали, мол, так-то и так, ничего на нем не было, стыд и срам?» «Да что вы, Иннокентий Мефодьевич!» — возмутилась я. «Да разве же Анфиса и Елена Глебовна будут такие скабрезные подробности обсуждать?» «Нет, Перлова пришла убивать и выстрелила в Мамонова, лежащего в Ольгиной кровати, думая, что убивает Ольгу, а потом в темноте откинула одеяло, чтобы убедиться, мертва она или нет, и тут-то увидела, что она — это на самом деле он, причем голый. Я права, Ангелина Михайловна? Или вы все-таки хотели застрелить именно Алексея Юрьевича, в чем я сильно сомневаюсь?» Перлова не ответила, она сидела, словно раненая тигрица, готовая к прыжку. Неожиданно она сумела высвободить левую руку из-за неумелой перевязки, которой ее обмотал Карпухин. Он бросился к ней, прижал руку и приказал: «Полина, дай мне немедленно твои чулки». Пришлось достать из саквояжа пару ношенных чулок. «Прекратите!» — выговорила Перлова со стоном в момент, когда Карпухин крепко пеленал ее запястье. «Что вы со мной делаете?» «Предохраняем себя», — ответил он. «Не то вы опять нападете. Что за прескверная привычка на людей с ножом кидаться?» Мне хотелось объяснить Карпухину, что нож был тупым, в чем он сам мог убедиться, отпиливая шнур, но я решила промолчать. Чувство жалости к Ангелине Михайловне охватило меня, и я уже раскаивалась, что участвую в таком нерадостном действии, как лишение человека свободы. «Пить», — попросила она, — «дайте пить, умоляю». Я поднесла ей воды, и она жадно выпила полный стакан. «Развяжите меня», — попросила она слабым голосом, — «мне больно». Итак, Перлова разжалобила мое сердце, что я направилась было к ней, но Карпухин остановил меня. «Нет, Полина, нельзя, она очень опасна. Надо дождаться Кулагина, пусть он рассудит, что с ней делать». Но я все равно подошла к Перловой и тихонько спросила: «Ангелина Михайловна, расскажите, зачем вы убили троих невинных людей?» Она молчала. Я продолжала настаивать. Вы хотели добиться от Сергея Васильевича того, что он не по праву присвоил себе, не так ли? Ее веки слегка дрогнули. Это воодушевило меня. Думаю, что вы искали тот самый масонский крест, который внезапно материализовался в воздухе. Уж не духи ли, выпущенные на волю гиперборейском, сыграли свою роковую роль и заставили вас потерять голову? Она не отвечала и только неотступно смотрела вниз на свои ноги, перевязанные перкалевым полотенцем. Неожиданно в дверь постучали. «Аполлинария Лазаревна, вы у себя?» — раздался голос Пурикордова. «Ответьте мне, будьте так добры». Перлова вдруг завизжала, но Карпухин быстро зажал ей рот, и визг закончился яростным всхлипом. «Госпожа Авилова, что с вами, вы в порядке?» Карпухин кивнул мне, и я постаралась придать своему дрожащему голосу уверенность. «Что вам угодно, Александр Григорьевич? Ведь уже час по полуночи, я из-за вас проснулась от кошмара». «Слава Богу, вы мне ответили. Откройте, пожалуйста. Да что случилось в самом деле? Я не одета. Пропали Карпухин и Перлова. Я беспокоюсь. Может, они сбежали? Дороги-то уже свободны или еще хуже?» Во время нашего разговора Иннокентий лихорадочно шарил вокруг одной рукой, а другой зажимал Перловый рот. Наконец он стащил со стола скатерть и затолкал ей в рот импровизированный кляп. Освободившись, он подошел к двери, отпер ее и чуть приоткрыл. «Что нужно?» — грубо спросил он. «Ох, простите, я нарушил вашу уединенность. Вы в порядке, Иннокентий Мефодьевич, как я вижу? Но где певица, вы не видели ее?» «Нет», — ответил Карпухин и прикрыл дверь. «Дайте ему войти, господин Карпухин», — внезапно решила я. «Полина, да что с вами?» — удивился он. «Здесь же Перлова. Что мы ему скажем?» «Откройте дверь и дайте ему войти», — приказала я. Озираясь по сторонам, в комнату вошел Пурикордов. Легкая извиняющаяся улыбка пропала, как только он увидел Перлову, привязанную к стулу и с кляпом во рту. «Что это?» — в ужасе спросил он. «Ничего особенного, Александр Григорьевич», — спокойно ответил Карпухин и вытащил кляп. «Эта дама убивала Полину в тот момент, когда я вошел сюда». «Не может быть!» — воскликнул скрипач. «Ни за что не поверю». «А во что вы поверите, господин Пурикордов?» — сухо произнесла я, глядя на него. «В то, что я первая убивать начала? Или набросилась на невинную жертву и обмотала ее шнуром от гардин?» «Нет, но все же...» — пробормотал он, не зная, как мне ответить. «Ну, все же дама, существо тонкое». «Александр Григорьевич», — невежливо оборвала я его, — «кто такие прецепторы и приоры тоже? Просветите, окажите любезность». Пурикордов вздрогнул, но быстро овладел собой. «Не понимаю, что вы имеете в виду». «Так уж и не понимаете», — возразила я. «А когда вы, Косаревы, грозились, что доложите прецептору о ее пренебрежении своими обязанностями, вы также не понимали, о чем говорили, в прострации находились?» «Она вам об этом рассказала? Невероятная фантазия у Елены Глебовны!» «Нет, я сама услышала». «Каким образом?» «За портьерой стояла». У Пурикордова отнялся язык. Он смотрел на меня, пытаясь понять, не стыжусь ли я своих слов и поступков, но так и не мог прийти к окончательному решению. И ведь не само подслушивание смутило его, а мое признание. Но как можно? «Александр Григорьевич, мне надоела ваша манера отвечать вопросами. Поэтому, чтобы между нами не было излишней недосказанности, хочу вас предупредить, об этом эпизоде известно господину Кулагину, и если он еще не допросил вас, то только потому, что обременен другими не менее важными делами. Посему, если вы сейчас намереваетесь просить меня молчать или в случае моего отказа заткнуть мне рот каким-либо другим способом. Тут я покосилась на Перлову, которая сидела с отсутствующим видом и смотрела прямо перед собой, то вынуждена вас предупредить, Федор Богданович знает обо всем. Лучше расскажите нам о прецепторах. И явно волнуясь, Пурикордов начал свой рассказ. Чтобы вам было яснее, начну я издалека, с исторических летописей. Я расскажу вам о тайном обществе светозарных братьев. Оно действовало задолго до того, как государь Павел I, так мало проживший на грешной земле, стал царем. Будущий император заинтересовался идеями равенства и свободы, и властвующего над нами Божьего промысла. Будучи наследником престола, он принял посвящение в вольные каменщики. Случилось это в 1784 году. Только там, среди братьев, Павел был счастлив, так как Екатерина Великая не любила своего сына и желала передать скипетр внуку Александру. Ее внезапная смерть помешала ей, так же, как и Петру I, назначить наследника. «Подождите, Александр Григорьевич», — остановил его Карпухин, — «что значит назначить? Павел — законный сын Екатерины от Петра III и по всем законам должен был наследовать корону». «То, о чем вы говорите, есть следствие Земского собора 1613 года, когда соборяне поклялись соединить свою судьбу с Романовыми. Но император Петр Великий своим указом постановил, царь имеет право назначить себе наследника, даже ущемив при этом интересы прямых родственников. Лучшие люди тогдашней России входили в масонские ложи. Это Никита Панин, воспитатель наследника престола, его брат Петр, такие звучные аристократические фамилии, как Куракин, Репнин, Кутузов, Гагарин и многие-многие другие. В этот период первейшая задача братьев состояла в том, чтобы оберегать и наставлять Павла, советовать ему, неопытному в государственных делах, как поступить в той или иной щекотливой ситуации, и ни в коем случае не бросать его на произвол судьбы. Как только цесаревич стал венценосным государем, его болезненные наклонности, с которыми Никита Панин как воспитатель успешно справлялся, вылезли на божий свет. Свое царствование государь Павел I ознаменовал тем, что приказал городовым бегать по улицам и срывать с прохожих круглые шляпы, а также резать фалды фраков. Это было неслыханным попранием прав благонамеренных жителей столицы. Он хотел уподобиться великому Петру, резавшему боярам бороды, дабы уничтожить косность и отсталость, а вместо этого выставил себя на посмешище. И, не захотев терпеть выходки помазанника Божьего, ваши масоны, те самые, что со звонкими фамилиями, однажды ночью проникли в Михайловский замок и задушили государя. Не так ли, Александр Григорьевич? А что прикажете делать, дорогая Аполлинария Лазаревна? Пустить Россию на самотек, под откос, как паровоз, сошедший с рельсов, чтобы ею правил безумный монарх? Удивительно, что Пурикордов даже не отрицал роли своих любимых масонов в заговоре против императора. Господин Пурикордов, мы сейчас с вами здесь не для того, чтобы оценивать ходы истории. Еще раз обращаюсь к вам с просьбой. Расскажите, как ваши приоры и прецепторы замешаны в тройном убийстве, совершенном в этом доме? Какова их роль в этой трагедии? «Никоим образом не замешаны», — горячо воскликнул Порекордов. «Тогда как объяснить здесь ваше присутствие, как вольного каменщика?» — настаивала я. «Или вы всего лишь скромный музыкант, обязанный Иловайскому?» «Как вам сказать? Не надо вопросов. Почему вы заставляли Косареву следить за хозяином дома?» «Хорошо», — решился Порекордов, — «все дело в том, что Иловайский внезапно разбогател. Он был членом ложи в должности мастера, собирателя благотворительных взносов, дело это серьезное и ответственное. Человек, вышедший на охоту за деньгами, должен обладать абсолютной честностью и умением очаровывать собеседника. Все это у Сергея Васильевича было с лихвой. Особенно у него хорошо получалось убеждать богатых вдовушек. Да я сам рассказывал вам о графине Бьянке Кваренне делла Сальватти. Вот только скрыл, что она отдала на наше благородное дело фамильные драгоценности и скрипку Амати. Иловайский предстал перед ней в образе русского карбонария. Ведь не все ли равно, кто угольщик, каменщик? И пылкая графиня, без сожаления, рассталась со своей фераньеркой. Только бы помочь милому Серджо, рубящему в капусту тиранов. Примечание. Фераньерка — головное украшение из драгоценных камней, композиция из одного крупного бриллианта, окруженного розетками с бриллиантами поменьше или иными благородными минералами. Все это закреплялось на цепочке или обруче и охватывало не только лоб, но и часть волос. Конец примечания. Иловайский все вырученные деньги, ценности сдавал в кассу ложи, ничего не утаивая. Но однажды он прислал в ложу письмо, в котором просил годовой отпуск для устройства личных дел. Ему позволили, хотя и с некоторой неохотой. За этот год Сергей Васильевич приобрел разрушенный особняк, заплатив за него немалые деньги, источник которых не установлен, привел его в порядок и переехал туда с дочерью из Москвы, с которой проживал в маленькой квартирке на Смоленско-Сенной площади. Спустя некоторое время он женился и пригласил меня в числе других гостей на день рождения супруги. Мне было поручено узнать, не готов ли он вернуться к своей прежней успешной деятельности. Ложа намеревалась послать его в Северную Америку. Там широко разрослись масонские организации, и внедрение Сергея Васильевича могло бы принести реальную пользу. А когда стало известно, что последним владельцем особняка был барон Шпицберг, казначей масонской ложи, то подозрительность прецепторов к поведению Сергея Васильевича только усилилась. Я должен был найти связь между Шпицбергом, его старым домом, и Иловайским, но я не успел, и госпожа Косарева, призванная следить за новым хозяином дома, ничего особенного за ним не обнаружила. Мы потерпели полное фиаско. Ложе было невыгодно лишаться ценного агента, поэтому ума не приложу, кто стоит за убийствами. «И что же теперь будет?» — спросил Карпухин и кивнул на Перлову. «Полицейский все не едет, а она привязана. Развязать, перенести вместе со стулом в ее комнату, привязать к кровати, что делать?» «Пить», — прошептала Перлова. «Дайте мне пить!» Бросившись к графину, я налила воды в стакан и поднесла его к губам Ангелины Михайловны. Она отпила немного, захлебнулась и закашлялась. «Освободите мне руки», — попросила она. «Клянусь, я не сделаю вам ничего плохого». «Но вы набросились на меня с ножом», — возразила я. Промахнулась. Никогда не совершала ошибок, а тут промахнулась, — горько промолвила она. Я с сомнением оглянулась. Карпухин и Пурикордов отвели глаза, а я решительно нагнулась и принялась отвязывать узлы на спинке стула. «Спасибо», — тихо сказала Перлова и со стоном принялась растирать затекшие пальцы. «Прикажите ему идти. Я хочу только с вами разговаривать, Полина». «Ни в коем случае», — вмешался Пурикордов. «Она очень опасна». «Дайте мне еще воды», — попросила она, не обращая внимания на негодующего скрипача. Дрожащей рукой Ангелина Михайловна приняла у меня стакан и вдруг молниеносно отвернула камень одного из перстней, высыпала в воду порошок и залпом выпила. Карпухин бросился было к ней, чтобы выбить стакан из рук, но не успел. Она проглотила большую часть воды, а та, что осталась, окрасилась в светло-лиловый цвет. «Этим ядом вы отравили Иловайского?» — спросила я, хотя сохранить спокойствие мне удалось с трудом. «Да», — кивнула она. «Что он вам сделал? И Мамонов, и моя подруга?» «Пусть уйдут. Мне осталось полчаса, и я не успею». Я умоляюще посмотрела на сидящих мужчин. Пурикордов встал и, поколебавшись, открыл дверь. Карпухин вышел вслед за ним. «Да, я признаюсь в убийстве трех человек. Это сделала я. Но у меня не было к ним ни вражды, ни ненависти. Я действовала по велению свыше, ибо если не остановить их, еще большая беда охватила бы Россию. Мне сейчас стало ясно, я великая грешница. Никакая цель не оправдывает убийство безвинных людей, и поэтому я виню и наказываю смертью себя». «Пурикордов рассказал вам только часть правды о тайной масонской ложе, стремящейся направить все свои силы на то, чтобы в многострадальной стране воссияло торжество и справедливость. Нельзя позволить родине раствориться во тьме веков, как пропали Древний Египет и Атлантида». Пурикордов, рассказывая о масонах и императоре Павле, нарисовал только внешнюю, открытую сторону. Я же была посвящена в таинство, которым имели доступ лишь несколько человек в государстве. Император Павел I был отмечен божественным перстом. Ему были понятны скрытые мотивы, движущие людьми, и он часто впадал в печаль или в буйство. Не в силах объяснить, что он видит насквозь злых и продажных царедворцев, окружавших его. Оторванный в младенчестве от матери, не любивший его, он был воспитан теткой Елизаветой Петровной, дочерью Петра Великого. Павел не знал отца, убитого гвардейцами, а мать, более занятая фаворитами, нежели сыном, стала для него примером того, как не надо властвовать в России. И поэтому, взойдя на трон, он старался улучшить жизнь в России, быть царем не для придворных, а для народа, дать послабление в налогах, права всем без различия сословий, и от этого его крепко не взлюбила высшая аристократия. Павел приказал повесить на дворцовую ограду ящик с прорезью, чтобы каждый мог бросить туда челобитную. И неважно, от кого это письмо, от крестьянина, купца или дворянина, оно попадало на стол государю. И тот вершил правый суд. Как же боялись все, отягощенные нечистой совестью, этого ящика. Однажды Павлу было видение. Темной безлунной ночью он вдруг оказался на безлюдной набережной Невы. Холодный ветер пронзал его до дрожи, но Павел не чувствовал страха. Внезапно ветер стих, и в кромешной темноте он услышал звук неторопливых тяжелых шагов, приближавшихся к нему. Когда же шаги стихли, Павел увидел, что перед ним в тени огромной чугунной статуи стоит сам государь Петр Алексеевич. «Бедный Павел!» — произнес венценосный призрак. «Бедный Павел!» «Государь!» — воскликнул Павел. «Как быть? Скажи мне, что будет с Россией?» «Я дам тебе талисман династии Романовых», — сказал Петр. «Пока он будет в надежных руках, невидим и защищен от врагов, ничего не будет угрожать ни России, ни Романовым. Но бойся, если талисман пропадет. Бедный Павел, бедная Россия!» И, сказав это, призрак стал бледнеть, пока совершенно не исчез. А у статуи Павел нашел шкатулку. Там лежали мужской перстень и женская брошь с одинаковым рисунком. На обоих предметах три звезды, символизирующие зарождение, взлет и закат династии Романовых. Когда видение ушло, император Павел I обнаружил себя сидящим в кресле своей опочивальни, в руках он сжимал шкатулку.